Впрочем, нам, как вы сказали, нечего скрывать. Так что валяйте, Верн. Стул был принесен. Дженнимен сел, и допрос начался. Сперва мне предложили дать показания в форме свободного рассказа. Затем Вернон стал разбирать все по пунктам. «Вы увидели тень от ружья?» «Да, сэр». «Что вы увидели, оглянувшись?» «Я увидел Линду, целившуюся в голову Стеллы». «Глаза той были закрыты?» «Да, она лежала на спине. Солнце светило ей в лицо». «На каком расстоянии от ее головы находилась дуло?» «Может быть, немного меньше». «Вы давали ей повод для ревности?» «Могла она из-за этого убить миссис Джеффрис?» «Нет. Я уже сказал вам, что Линда и Джефф сами...» «Да-да. Вы умеете обращаться с ружьем?» «Да, сэр, я стрелял по жестянкам. Я неважный стрелок». «Сколько раз вы ездили в Хукер с миссис Джеффрис?» «Ну, раз 5-6». «Были вы с ней в заведении, именуемом «Воронье гнездо»?» «Да, сэр». «Чтобы убить время, пока приводили в порядок машину». «Плакала она, когда был сэр?» «Из-за чего она плакала?» «Она была расстроена из-за поведения Джеффа и Линды, испортившего наш...» «Да-да». «Правда ли, что как-то вечером, увидев миссис Джеффрис одну на берегу, вы пошли за ней и стали делать ей непристойные предложения?» «Нет, сэр». «И это не вы настояли на совместной поездке с Джеффрисами сюда? Не вы обо всем договорились?» «Нет, сэр». Джеффрис написал мистеру Дулию, послал ему чек и вообще все устроил. «По вашему настоянию?» «Нет, сэр». Вот в таком духе велся допрос. А под конец Вернон поглядел на меня, на стенографистку, и сказал: «Этого, милочка, не записывайте. Послушайте, Коули, вы ведь не дурак. Какого же черта вы надеетесь, что умные люди поверят подобным небылицам? Я был там. Я собственными глазами видел реакцию Джеффриса. Я видел реакцию вашей жены. Я видел и вас. Я знаю, как вы вели себя, когда приехали сюда, в Хукер, на рыночную площадь. С вашей женой. Она славная женщина, и вы разбили ей сердце. Я беседовал с Джеффрисом. Он буквально ошеломлен случившимся. И вы еще можете сидеть здесь и лгать нам, делая при этом честное лицо. Да и ложь-то ведь не умная, Господи помилуй». «Вы нападаете на моего клиента, Верн», — вмешался Дженнимен. «Для меня непостижимо, как вы беретесь решать, кто лжет. Помню, в позапрошлую субботу вы сбросили 3 восьмерки, потому что поверили, будто у меня на руках флеш. Ведь ясно как день, что эти 2 хитреца оговаривают. Джеффрис завладевает деньгами и женой этого парня. Какой еще вам нужен мотив?» «Боже, человек не совершает убийство из-за неудачного флирта, а?» «Джентльмены, мы едва ли решим сейчас этот вопрос», — важно объявил Карл Шепп и встал. «Верно, я буду вам очень обязан, если вы уточните детали, о которых мы с вами говорили, и представите мне весь материал к завтрашнему утру. Мы с Дэйвом просмотрим его и сформулируем обвинение». Конец 3-й дорожки 2-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.